Глава 9. Аид. Так, значит, смерть вернулся. Я уж думал, что не покажется до тех пор, пока не станет слишком поздно. Я фыркаю про себя, осознав, как сильно он облегчил мне задачу, при этом даже не подозревая об этом. Подняв руку, я подзываю одного из своих стражей. Да, мой повелитель. Сообщи всем своим, что смерть останется в нашем городе на неопределенное время. Конечно, мой повелитель. Кивая, отвечает каменный рыцарь. Займусь этим немедленно. Постой. И пошли за Эрис. Я встречусь с ней на нашем привычном месте. А если она не придет? Заставь ее. Да, мой повелитель. Стражник подает сигнал другому, и я наблюдаю, как они выходят из тронного зала, а затем даю команду суду продолжаться. Один из моих подданных поднимается и начинает болтать о том, о сём, хотя единственное, что меня действительно волнует, это девушка, сидящая позади него. Я уже собираюсь было сказать об этом, но вдруг краем глаза замечаю движение. Подняв голову, я вижу, как моя жена выскальзывает из комнаты. Невеселая улыбка появляется на моем лице. Я внезапно поднимаюсь, заставляя всех в комнате преклониться передо мной. Я услышал достаточно. Теперь у меня есть куда более неотложные дела. Суд соберется заново завтра утром. Объявляю я, поворачиваясь, чтобы уйти, но затем останавливаюсь и смотрю на мужчину, стоящего на коленях у подножия помоста. Эй вы, что за девушка с вами? Моя дочь. Тогда радуйтесь, ибо она теперь вступает в мой гарем. Стража, пусть ее подготовят и приведут в мои покои этой ночью. Сэр, — молвил подданный, когда один из стражников схватил девушку. Она уже обручена. Я бросаюсь на него. Огонь полыхает вдоль моего позвоночника, когда я медленно подхожу к нему. Его глаза наполняются ужасом, а моя улыбка становится лишь шире. Разве я спрашивал? Теперь она моя, и будет лучше, если ты забудешь о ней. Вернешься завтра, и тебе соответствующе заплатят. Он молчит, пока я смотрю на него сверху вниз, и, наконец, убедившись, что он усвоил урок, я снова направляюсь на выход. Мой повелитель, я готов отдать все, пожалуйста. Она единственная, кто у меня остался. Я насмехаюсь, скривив губы, а затем поворачиваюсь и мгновенно сокращаю расстояние между нами. Схватив мужчину за шею, я поднимаю его с пола так, что он не может ничего сделать, кроме как вцепиться ногтями в мою руку. «Теперь ты точно можешь сказать, что отдал за нее все? Но ради чего?» Шиплю я, сжимая рукой его горло, пока его вздохи не затихают, а тело не обмякает. Отпустив его, я делаю взмах рукой и приказываю. «Киньте его тело в подземелье!» Пока тело мужчины выволакивают под крики его дочери, я покидаю тронный зал и пробираюсь через дворец к одному из балконов со шпилями, с которого открывается вид на весь город. Вскоре я слышу звуки борьбы, доносящиеся до меня с лестницы. Я смотрю на дверь, когда в этот момент появляется страж и бросает женщину на пол у моих ног. «Эрис», — говорю я, прислонившись к балюстраде. «Аид», — усмехнувшись, отвечает она, а затем медленно поднимает глаза и встречается со мной взглядом. «Кому же я обязана своим присутствием здесь?» «Смерти». Она хмурится и быстро отступает назад, поднимаясь на колени. «Что?» «Он вернулся, и теперь мы должны убедиться, что он останется достаточно надолго, чтобы все успело встать на свои места». Ее глаза расширяются при этих словах, а по лицу медленно расползается злобная ухмылка. «Что требуется от меня, мой повелитель?» — говорит она, а ее глаза горят голодом. «Ты должна проследить за ним, узнать, куда он направляется и что собирается делать. И это его смертная. Я хочу знать, как много она для него значит. С удовольствием исполню. Но не смей причинять смертной вреда. Поняла? Она может пригодиться». Эрис издает возглас разочарования, но затем отвечает. «Хорошо». «Молодец», — говорю я, повернувшись, и окидываю взглядом свое царство. «А теперь оставь меня.